Как определить ваши цели? Здесь даны 7 вопросов, которые вы должны задавать себе и на которые должны отвечать снова и снова. Предлагаю вам взять блокнот и записать ваши ответы. Вопрос первый. Каковы 5 главных для вас ценностей в жизни? Вопрос задан с целью помочь вам выяснить, что для вас действительно важно и в дополнение, что менее важно или совсем не важно. Как только вы определили 5 самых важных для вас ценностей в жизни, распределите их в порядке приоритета от первой самой важной до пятой. Выбор вами ценностей и порядка определения их важности предшествует постановке ваших целей. Поскольку ваша жизнь проходит от внутреннего к внешнему, и ваши ценности – это центральные составные части вашей личности, определенность в их отношении дает вам возможность выбирать соответствующие этим ценностям цели. Вопрос второй. Каковы в данный момент 3 ваши основные жизненные цели? Напишите ответ на этот вопрос за 30 секунд. Это так называемый метод быстрого перечисления. Когда у вас только 30 секунд на то, чтобы написать 3 основные цели, ваше подсознание быстро отбрасывает многие ваши цели. Лучшая тройка просто попадает в ваше сознание как выстрел. За 30 секунд вы добьетесь такого же точного ответа, как за 30 минут. Вопрос третий. Что бы вы делали, на что бы потратили время, если бы сегодня узнали, что жить вам осталось только 6 месяцев? Это еще один связанный с ценностями вопрос, который поможет вам определить, что для вас действительно важно. Когда ваше время ограничено, пусть даже только в воображении, вы очень ясно осознаете, кто и что для вас в действительности имеет первостепенное значение. Как недавно сказал один врач, я никогда не встречал бизнесмена, который бы на смертном одре говорил «жаль, что я проводил мало времени на работе». Однажды кто-то сказал, что человек не готов жить, пока он не готов ответить, что бы он делал, если бы ему остался только 1 час на земле. А что сделали бы вы? Вопрос четвертый. Что вы будете делать, если завтра выиграете в лотерею $1 000 000, свободных от налога? Как вы измените свою жизнь? Что вы купите? Что вы начнете или перестанете делать? Представьте себе, что у вас только 2 минуты на то, чтобы записать ответы, и вы сможете сделать или принять в качестве решения только то, что запишете. Этот вопрос действительно может помочь вам решить, что бы вы делали, если бы у вас было много денег и времени, и совершенно не было боязни неудачи. Самые точные ответы возникают при осмыслении вами того, сколь многое сделали бы вы по-другому, имея возможность выбора. Вопрос пятый. Что вы всегда хотели сделать, но боялись попробовать? Этот вопрос поможет вам более ясно увидеть, в чем ваши страхи мешали вам делать то, чего вам на самом деле хотелось. Вопрос шестой. Что вам нравится делать? Что вам дает наиболее полное чувство самоуважения и самоудовлетворенности? Это еще один вопрос, связанный с ценностями, который может указать вам, где следует начать поиски вашего заветного желания. Вы всегда будете счастливы, делая то, что вы любите делать, а то, что вы любите делать, это, несомненно, то, что заставит вас почувствовать себя полноценным, состоявшимся человеком. Американцы, добившиеся успеха, неизменно большую часть своего времени делают то, что действительно приносит им удовольствие. Вопрос седьмой, возможно, являющийся наиболее важным. Какова ваша самая смелая мечта, если бы вы знали, что не можете потерпеть неудачу? Представьте себе, что появился джинн и подарил вам одно желание. Джинн гарантировал, что вы достигнете абсолютного, полного успеха во всем, что бы ни выбрали, большом или малом, близком во времени или отдаленном. Если бы у вас была полная гарантия успеха в любой одной вещи, большой или малой, какую захватывающую цель вы бы перед собой поставили? Что бы вы ни написали в качестве ответа на любой из вопросов, включая «какова ваша самая смелая мечта, если бы вы знали, что не можете потерпеть неудачу», все это вы можете сделать, получить или стать таким. Сам факт, что вы смогли написать это, означает, что вы можете достичь этого. Как только вы решили, чего именно вам хочется, единственный вопрос, на который нужно ответить, это «хочу ли я этого достаточно сильно и готов ли я заплатить за это цену?». Потратьте несколько минут и запишите ответы на все 7 вопросов. Как только вы перенесли ответы на бумагу, посмотрите их и выберите только один из них в качестве вашей главной, определяющей цели в жизни на настоящий момент. Просто решив, чего вы хотите, и записав это, вы выдвинете себя в элитарные 3%. Вы сделаете нечто такое, что делают очень немногие. Вы сделаете письменный перечень целей для самого себя. Теперь вы готовы к гигантскому прыжку вперед.